Грибы с картофелем на пару. На 4 порции 8 картофелин, 300 граммов шампиньонов, 3 моркови, 1 луковица, растительное масло, полстакана воды, лавровый лист, специи. Грибы почистить, помыть, порезать и обжарить на растительном масле вместе с мелко порезанным луком. Картофель почистить и порезать ломтиками. Морковь почистить и натереть на крупной терке. В смазанную растительным маслом чашу для варки риса уложить слоями грибы, картофель, морковь, лук, посолить, добавить лавровый лист, специи и полстакана воды. Закрыть фольгой. Готовить на пару 30 минут.